Глава 7. Диана. «Шикарное платье!» — произносит Аня, когда мы раздеваемся в гардеробе гранд-отеля, где будет проходить прием. «Новое?» «Нет», — качаю головой, подкрашивая губы той самой чертовой помадой, которую Юсупов оценил. «На Новый год покупала, точнее, Даня покупал». Кривлю губами, рассматривая себя в зеркало. Платье у меня черное с кружевными рукавами и открытыми плечами. А туфли, клатч и помада — бордовые. «Ммм, как это мило! Он вздыхает по тебе, ты носишь его подарки. Романтика!» — смеется подруга. «Никто по мне не вздыхает», — отмахиваюсь я. «Подарки он свои не забирал. Что ж мне их, выкинуть?» «Да ладно, я пошутила. Классное платье тебе идет. Хотя с твоей фигурой тебе все идет», — вздыхает Таня, поправляя свое синее атласное платье. «Не преувеличивай. Обычная фигура. Ничего выдающегося», — усмехаюсь я. «Идем в зал. Народу много. Масштабы впечатляют. В огромном зале полумрак. Ярко подсвечена только сцена, где играют музыканты, большой бар и фуршетная зона. Атмосферно, необычно и масштабно. Никогда не была на таких мероприятиях. Я почти никого не знаю. Из знакомых лиц только отец Ани и Надежда Михайловна, которая стоит возле бара, беседуя с каким-то мужчиной. Она снова в брючном костюме. Сегодня в красном, не строгом, верх больше похож на корсет. Несмотря на то, что она сука, наряд ей идет. Объективно привлекательная и эффектная женщина. И что мы будем делать, интересуюсь я у Ани, когда подходим к горке бокалов с шампанским. «Да ничего, расслабляться!» Берет два бокала, протягивая один мне. «Развлекаться и веселиться!» «Говорят, приглашены несколько звезд», — подмигивает она мне. «А я тебе расскажу, кто есть кто. Вот это главный экономист», — указывает бокалом на мужчину недалеко от нас. Киваю, запоминая, вдруг пригодится, если меня, конечно, в очередной раз не уволят уже по-настоящему. Аня продолжает указывать на людей, называя имена и должности. Сотрудников здесь не так много. Процентов 50 людей, которых мы не знаем. «Кажется, вот это прокурор, если я не ошибаюсь», — кивает на мужчину, с которым общается Надежда Михайловна. «О, а это сын Юсупова», — указывает на парня возле бара. «Молодой. Мальчишка совсем, максимум 18 лет, может, даже меньше. Симпатичный парень, есть сходство с отцом. Рост, цвет волос, разрез глаз, немного смуглая кожа. Это точно сын Юсупова, не ошибешься. Он даже ухмыляется холодно, как отец, с неким превосходством. Сам Юсупов появляется с опозданием, когда я успеваю осушить пару бокалов игристого. Анька была права. Шампанское здесь подают премиальное и очень опасное. Пьется легко, вкусно и так же легко и незаметно кружит голову. Юсупов во фраке. Его величество идет, еще больше подчеркивая статус и величие. Рядом с ним под руку женщина лет 37. Маленькая, хрупкая, с долей восточной крови. На ней довольно скромное белое платье, руки и шея закрыты кружевами. Вместо прически — широкая длинная черная коса, украшенная жемчугом. «Это его супруга?» — интересуюсь у Ани. «А?» — подруга оглядывается. «Да, она!» Киваю. Рассматриваю женщину и сочувствую ей. Как же, наверное, трудно живется с мужчиной с таким тяжелым характером. Юсупов с супругой растворяются в толпе, приветствуя и беседуя с окружающими. А я беру еще один бокал шампанского. На сцене появляется группа музыкантов. Анька была права, это и правда звезды. Увлекаюсь происходящим на сцене, в отличие от окружающих. Я словно на бесплатном концерте, а им плевать. Они пьют, едят, ведут беседы, воспринимая выступление просто фоном. Анька увлекается беседой с коллегами, а я снова натыкаюсь на Юсупова и его супругу. В руках Рустама Эдуардовича бокал с коньяком, а его супруга пьет только воду, в отличие от меня. Я уже осушила третий бокал. Нет, я не пьяна, но мне хорошо и легко. Музыка увлекает. Хочется двигаться и аплодировать музыкантам. Сдерживаюсь, поскольку, полагаю, здесь так не принято. «Добрый вечер!» Позади меня раздается мужской голос. Оборачиваюсь, это, насколько я помню, Александр, главный геолог-нефтяник. «Добрый!» — киваю. Мужчина подходит ближе, чокается со мной своим бокалом и улыбается. «Нравится музыка?» Киваю. «Скучаешь?» Неопределенно пожимаю плечами. «Я вообще не люблю такие мероприятия. Предпочитаю отдыхать в тишине, а не на шумных сборищах», — откровенничает мужчина, тем самым располагая меня к себе. «Но это добровольно-принудительное мероприятие», — усмехается, снова чокаясь со мной бокалом. «На Александре тоже костюм, но не классический. Что-то стильное, с кожаными вставками и белая водолазка». «Да уж», — улыбаюсь, — «точно добровольно-принудительно». На сцене воцаряется тишина, а потом зал уже аплодирует. Но не музыкантам, а Юсупову. Он подходит к микрофону и произносит речь. Речь не заготовленная, он импровизирует, но говорит непринужденно. Общие фразы о развитии, достижениях, целях. Немного слов о проделанной работе, планах на следующий год, поздравления, пожелания. В конце речи он улыбается, но в своем циничном стиле. Искренности в его улыбках никогда нет. Словно он не умеет улыбаться и всегда надевает маску, когда надо растянуть свои упрямые губы. Зал не аплодировал популярной группе, зато взрывается в рукоплесканиях Юсупову. Лицемерно. Юсупов спускается со сцены, а его место занимает певица. Тоже довольно популярная. Она мне нравится, у меня несколько ее треков во вкладке «Избранная». Ну, хоть не зря пришла. Посмотрела на артиста вживую. «Ну и как вам работается с этим тираном, Дианочка?» — спрашивает Александр, подавая мне еще бокал шампанского. «Замечательно», — натягиваю улыбку. «Прекрасная черта характера», — с усмешкой произносит Александр. Вопросительно распахиваю глаза. «Не жаловаться на начальство», — поясняет мужчина. «Люблю сильных женщин». Начинает флиртовать. Я далеко не сильная. И маскировать свою силу за женственностью тоже хорошая черта. Александр приятный мужчина. Даже привлекательный, с ним легко. «Потанцуем?» — указывает мне в центр зала, где уже танцует несколько пар под медленную песню певицы. «Не танцую. Пытаюсь съехать. Александр мне приятен, но не более». «Тоже аллергия?» — усмехается. «Да», — шучу я. «Я слишком навязчив», — выгибает брови. «Нет, просто я не танцую». «Так и я тоже», — усмехается, «обещаю, что это просто танец, без намеков. Скрасим вечер друг другом». Шампанское в моей голове говорит, почему бы и нет. И Аня, которая незаметно подталкивает меня, выразительно улыбаясь. Принимаю приглашение Александра, подаю ему руку и иду танцевать. Когда я еще потанцую на таком мероприятии под живую песню любимой певицы? «Пахнет от вас, Диана, умопомрачительно». Александр рассыпается в комплиментах, обхватывая мою талию. Танцуем мы просто, как на школьной дискотеке, покачиваясь в такт музыки. Не подскажете название парфюма? «Подарите своей девушке?» — усмехаюсь я. «С удовольствием подарил и наслаждался бы ароматом, если бы у меня была девушка». Ой, все они свободны на таких мероприятиях. Не отвечаю, но глаза закатываю. Тогда зачем вам название? Куплю, буду слушать аромат тоскливыми вечерами, вспоминая вас. О, кажется, я тут наткнулась на мастера обольщения. Обычно такие сладко поют, но вся эта приторность быстро заканчивается, а на дне остается горечь. Это уже смахивает на фетиш. Мне начинать вас бояться, шучу в ответ. «Ну что вы, Дианочка, это я вас уже боюсь?» «Отчего же?» «Боюсь, что вы разобьете мне сердце». Выдает он и прижимает меня к себе теснее. Отвращения я не испытываю, но мне неприятен такой напор. Слава богу, медленная музыка закончена, и Александр меня отпускает. «Идем к бару». Александр продолжает вливать мне в уши сироп о том, что сожалеет, что музыка так быстро закончена, но он надеется на следующий танец. Улыбаюсь уже натянуто, прикрываясь очередным бокалом шампанского. Осматриваюсь в поисках Ани. Мне нужно освежиться и подышать. Александра стало слишком много, как и шампанского в моей крови. Голову кружит. Аню не нахожу, зато неожиданно встречаюсь глазами с Юсуповым, который стоит всего в десятке метров возле бара, беседуя с каким-то мужчиной. Его черный взгляд отрезвляет. Мы не просто случайно встречаемся. Его черный тяжелый взгляд цепляет меня и не отпускает. Юсупов продолжает вальяжно беседовать с мужчиной, но смотрит на меня. Взгляд, как всегда, черный, тяжелый и холодный, словно я снова совершила ошибку. Рядом с ним его супруга, но он, не стесняясь, смотрит на меня довольно долго. Отвожу свои глаза, но как загипнотизированная снова возвращаюсь к Юсупову. Он наклоняется к своей супруге, что-то шепчет, и так кивая уходит в центр зала к сыну. Только хочу отвернуться, как Рустам Эдуардович снова цепляет меня взглядом, выразительно осматривая с ног до головы. Он кивает, и мне приходится кивнуть в ответ. А потом Юсупов делает выразительный жест рукой, подзывая меня к себе. А я не хочу к нему подходить. Я вообще не хочу с ним сталкиваться и общаться в ближайшие выходные. Но не подойти не могу. Глубоко втягиваю воздух, извиняюсь для приличия перед Александром и иду к его величеству. Немного пошатываясь на каблуках, шампанское слегка дезориентирует. Подхожу к Юсупову, от которого уже отходит его собеседник. «Добрый вечер», — произношу я. Мужчина кивает и снова трогает меня своим черным взглядом. Каждая женщина всегда чувствует, когда на нее просто смотрят, а когда смотрят с личным интересом. Может, во мне, конечно, сейчас говорит алкоголь, и я вижу то, чего нет, но, черт побери, я чувствую за его взглядом оценку моей внешности и интерес. «Та самая помада?» — вдруг спрашивает он, отпивая глоток коньяка. Киваю. Тоже на автомате отпивая шампанское, хотя мне уже достаточно. Она подходит к твоему платью. Снова выразительно скользит взглядом по моему телу. Оглядываюсь на его супругу, которая спокойно беседует с Надеждой Михайловной, не обращая на нас никакого внимания. Спасибо. Как тебе вечер? Интересуется Юсупов. Все прекрасно организовано. Юсупов кивает. Компания не напрягает? Указывает глазами мне за спину. Оборачиваюсь, понимая, что он говорит об Александре. Напрягает, но я улыбаюсь. Нет, Александр приятный собеседник. Рад, что не скучаешь, сверкает глазами. А я снова не понимаю, к чему эти разговоры. Каждое его слово я воспринимаю как обвинение. Насколько я знаю, флирт запрещен только на работе, выдает мой развязанный алкоголем язык. Разве я обвинял тебя во флирте? Выгибает брови, словно насмехается надо мной. Но раз ты решила оправдаться, я так понимаю, он присутствовал. Думаю, я не обязана отвечать на этот вопрос. Тоже усмехаюсь, но больше нервно. Тогда ответь мне на обязывающий вопрос. Вновь включает холодный тон. Чем занят мой обед в понедельник по расписанию? А? Теряюсь, начиная соображать. Я пересматривала дневник встреч. Ну, естественно, наизусть ничего не помню. Но я предусмотрительная девочка и учла все закидоны этого деспота. Сейчас. Торопливо раскрываю клатч в поисках телефона. Бокал в моих руках наклоняется, и шампанское немного выплескивается. Простите. Ставлю бокал, все-таки вынимая телефон, начиная листать вкладки в поисках записной книжки. Юсупов терпеливо ждет, наблюдая за мной. Вот. Ваш обед свободен. То есть никаких деловых встреч нет. «Хорошо», — кивает. «Назначь с часу до двух деловой обед». «Да, конечно». Киваю, начиная вбивать в записную книжку. «Записала?» «Да». Прячу телефон. «А теперь поезжай домой. Дима тебя отвезет. Он уже ждет на стоянке». Выдает мне Юсупов. «И тут я теряю дар речи. Меня прямым текстом отсылают домой в полном разгаре вечера. Видимо, недоумение написано на моем лице. Ты пьяна. Не стоит переходить грань. Будь хорошей девочкой, поезжай домой. Хорошо. Нет, я хотела домой. И даже планировала сбежать. Но решать это не Юсупову. Внутри просыпается волна протеста. Он же настоял на моем присутствии. «Только с вашим Димой я не поеду», — гордо сообщаю ему. «Поедешь. И только с ним». Открываю рот, чтобы возразить, но закрываю, когда к нам идет его супруга. Разворачиваюсь, иду на выход. Осматриваюсь, не находя нигде Ани, но с ней все будет хорошо, она доберется домой с отцом. Выхожу в холл, натягиваю пальто, мысленно обзываю Юсупова самыми нехорошими эпитетами. С чего он вообще решил, что может руководить мной вне работы? Выхожу на улицу, останавливаюсь возле входа, вызывая по приложению такси. Никогда больше не буду посещать подобные мероприятия. Я ему не собачонка. Сначала твое присутствие обязательно, а потом поезжай домой. Завтра он будет диктовать, какие трусы мне надеть. Диана Андреевна, вдруг обращаются ко мне. Поднимаю глаза и понимаю, что это тот самый Дима. Удивляет, что он знает мое отчество, хотя уже, наверное, ничего не удивляет. Поедемте, машина подана. Нет, спасибо, Дмитрий, я жду такси. Категорично произношу, отворачиваясь. Диана Андреевна, я выполняю приказ. Это моя работа, не лишайте меня ее, настоятельно произносит он. И я понимаю, что он не утрирует. Его действительно могут уволить из-за моих капризов. Юсупов бездушен. Глубоко втягиваю прохладный воздух и киваю.